Выковыренные. Последнее время я особенно ясно понимаю, моя жизнь делится на дотелевизионную и всю последующую. Но если своими телевизионными историями я делился довольно часто, то все, о чем пойдет речь далее, можно предварить репликой. Исполняется впервые. Наверное, все описываемое покажется некоторым читателям мелким, незначительным. Действительно, даже живя в интересное время, можно оставаться до неприличия скучным человеком. Но мне всегда было интересно жить. И, вероятно, кому-то будет интересно узнать, как жили тогда. Я не призываю непременно одолеть эту главу. Наоборот, не обижусь, если читатель решит перепрыгнуть через мои детство и юность. Во-первых, я же телевизионщик. Сколько раз сам нетерпеливо переключал каналы, игнорируя экранную серость и тягомотину, а во-вторых, приятно будет сразу предстать перед читателем, умудренным, зрелым человеком в возрасте под 30. Итак, нулевую возрастную отметку я преодолел в донбасском городке Артемовске, который незадолго до моего рождения был известен в истории как Бахмут. В отличие от Бахмута, Артемовск звучало гордо, хотя население составляло всего-то 1040. И не обязательно было знать, что городок получил имя героического революционера, товарища Артема. Поскольку и без революционной привязки Бахмут пользовался известностью благодаря запасам сверхстратегического сырья – соли. Даже украинский поэт Котляревский в своей «Энеиде» упоминал соль-бахмутку, которую чумаки везли по шляху. Сейчас, спустя десятки лет, я вспоминаю Артемовск теплым, уютным местом, где мне было очень хорошо. Но это результат волшебного свойства памяти, которое, словно реклама, подсовывает только лучшее. И где-то в глубине сознания, стараясь не возникать на поверхности, прячется самое страшное, что было тогда – голодомор. Мы жили в городе и, возможно, поэтому спаслись. Но в тогдашних газетах об этом не писали. Да и я бы, по малости лет, вряд ли понял, что происходит. Хотя что такое голод, мне было понятно. Никогда не забуду, как в магазинах исчезли очереди за хлебом. Это значило, что голод закончился. Тогда казалось навсегда. Увы, в детстве так же легко ошибаешься в прогнозах, как и в зрелости. Но в одном я не ошибаюсь. Мои родители были людьми музыкальными. Я помню, как мама пела на местном радио. Она пела замечательно, особенно любя украинские песни, лиричные, мелодичные, красивые, исполняя их на языке оригинала. Вторым иностранным языком, который знала мама, был идиш. Причем последним мама владела хуже. Я до сих пор помню этот бесконечно родной голос. Жаль, что на публику мама пела недолго. За мое появление на свет она впоследствии заплатила потери слуха, стала плохо слышать даже себя. Во время пения мама заглядывала нам в глаза, «Чисто ли я пою?» — читалось во взгляде. И мы также взглядами отвечали, «Все правильно, дорогая». И более счастливого человека, чем мама, в эти минуты не было. Потом был роковой сороковой, финская война. Мне уже стукнуло 13. И мы с приятелями-школьниками организовали ансамбль, агитбригаду, выступавшую в госпиталях. Музыкальное сопровождение обеспечила учительница пения. У меня был сольный номер. Я брал костыль, прищуривал глаза и исполнял песенку про японского самурая Микадо на мотив «Все хорошо, прекрасная маркиза». Она была очень популярна тогда. Ее пели Леонид Утесов с дочерью. Это мой самый любимый певец с первого дня моей жизни и до последнего, я думаю. У раненых мой номер имел успех. Потом грянула Великая Отечественная. Нашу сценическую площадку, госпиталь, эвакуировали. Эвакуировались и мы, семья уезжала зимой с последним эшелоном, уже потеряв надежду выбраться из того кошмара. Ехали в открытом грузовом вагоне, еще пахнущем углем, без крыши. Мерзли страшно. Ехали, сказано слишком громко, тащились, простаивая то час, то сутки на полустанках. Однажды нам повезло. На одной из остановок на месте брошенного цирка Шапито мы нашли ковер. Он был таким старым, грязным и пыльным, как будто с него начиналось древнее цирковое искусство. Мы притащили бывшее манежное покрытие, чтобы накрыть верх вагона. На утро мы впервые проснулись, не покрытые выпавшим за ночь снегом. Случались по дороге и другие удачи. Как-то наш состав остановился возле разбомбленного вагона. На одной из уцелевших платформ красовался разбитый самолет У-2. Это потом мы узнали, что его называли небесным тихоходом. Мы, мальчишки, не могли удержаться, чтобы не заглянуть внутрь. Заглядывали со страхом. Вдруг там оружие, трупы. А оказалось, бочка с солеными огурцами. Вкусными, аппетитными. Целый день из нашего вагона доносился характерный хруст. А после соленого всех одолела одна, но пламенная страсть. Поскорее добраться не до пункта назначения, а до первой водокачки. Я уже говорил, как благодарен Челябинску за предоставленные в военную годину кров, тепло, возможность найти работу. Местные жители называли нас выковыренными. Так легче было произносить слово «эвакуированные». Ради ежедневных 700 граммов хлеба я устроился на располагавшийся неподалеку деревообрабатывающий комбинат. Меня поставили на циркульную пилу, нарезать вагонку, планку специфической формы. Пилил я хорошо, выполняя норму, совершенствуя профессиональное мастерство. Однажды мы с приятелем решили смастерить деревянный чемодан. Мы решились на эту затею, потому что растущим организмом непрерывно хотелось есть, а будущую насильную вещь предполагалось обменять на продукты. Благо, мой столярный уровень позволял сделать все заготовки. И вот, привычно выпиливая доску, я машинально подвожу ее к самой кромке бешено вращающегося диска и по уже сформировавшейся привычке собираюсь перейти на другую сторону распила, безопасно перехватив изделие. Как вдруг приятель окликает: «Леня!» Я оборачиваюсь на голос, и рука попадает в циркулярку. Как только не потерял сознание, не знаю. Это было жутко. Моя, да более знакомая конечность, и уже не моя. Все вокруг переполошились. Меня буквально закинули в подвернувшийся грузовик, доставили в привокзальный госпиталь, и там я услышал: «Ампутация». «Какая ампутация?» — завопил я. «Это же моя рука, она еще держится». Подошли студенты-практиканты и с молодой бесшабашностью сделали то, что некогда было делать профессиональным хирургам. Каждый оставлял на мне по шву, связывая мои сухожилия. Жаль, я не запомнил, как звали этих виртуозов художественной штопки. Зато на всю жизнь запомнил лицо санитарки, которая дала мне кровь. Спустя какое-то время врачи вручили мне маленький резиновый мячик, сказав: «Если хочешь сохранить руку, надо разрабатывать». Я взял мячик и, катая его в кармане, целый год терпел насмешки окружающих. Зато рука осталась при мне. Правда, уже в иной степени трудоспособности. Я так наловчился ее прятать, что знакомые даже не замечали потерю. Но ведро воды из колодца я приносил с гордостью. И когда услышал, что надо оформлять инвалидность, не поверил. Какой инвалид? Мне 15 лет. И постарался забыть о несчастном случае. А приятель-одногодок, свидетель моего тылового ранения Сергей, погиб в 1945 году в Берлине. Вечная ему память.